Глава 11. Данис. Я проследил за ведьмой до кондитерской, где она, как оказалось, работала. Даже заглянул аккуратно в окно и увидел, как она общается с остальными поварами. Наверное, следовало дальше все подробно о ней разузнать, но у меня просто не было сил. После ночи на ногах я будто весь закоченел снаружи и изнутри, шел едва переставляя ноги, будто боясь, что если двинусь чуть резче, то что-то во мне сломается. Поймал извозчика и доехал до замка. Я плелся в свою комнату, забив на свои обязанности, работу и вообще на все вокруг. У меня просто не было сил об этом обо всем думать. «Доброе утро!» Резкий удар по плечу и радостный голос Кируша заставили меня вздрогнуть. С огромным трудом я выплыл из своих мыслей, взглянул на него растерянно, мрачно кивнул. «Доброе». «А ты что, не в ту сторону идешь? Что-то забыл? А я тебя за завтраком не видел, и одежда на тебе вчерашняя», — затараторил кузен и вдруг удивленно округлил глаза. «Ты что, провел ночь с Марион?» «Да», — невнятно буркнул я. «Ух ты! Вот молодец, вот не ожидал! И это мой скромный кузен! Вот ведь бабник! Ну, теперь ты обязан на ней жениться!» Он все говорил, тормошил меня, а я пытался угнаться за его мыслью. «Нет, я...» — только и смог выдавить я из себя. «Арвин, доброе утро!» — отвлекшись от меня, радостно провозгласил Кируш. Тот неожиданно вообще не стал отвечать, просто прошел мимо, но ожег меня по дороге таким полным ярости взглядом, будто я кого-то убил у него на глазах. «Какие-то вы мрачные с утра пораньше», — пробормотал Кируш задумчиво. «Вы что, поссорились с Марион?» — перевел он опять взгляд на меня. Мне показалось, что Арвин едва заметно вздрогнул, но не обернулся, а пошел дальше. «Не хочу об этом говорить», — с трудом выдавил я из себя, но помня, что просто так Кируш не отстанет, решил перевести его внимание на другую тему. «А что с Арвином случилось? Нужна моя помощь?» «Да к нему с утра уже с отчетом приходили ведьмы!» Кируша огляделся настороженно, потом схватил меня за руку и оттащил в сторону, чтобы не стоять на проходе, где любой мог подслушать. «Ну ты же знаешь про ту историю! Он нанял брачных агентов, чтобы те вытащили ему из другого мира попаданку, подходящую в невесты! А та возьми и сбеги!» Я поморщился. «Никогда не одобрял эту затею. Столько денег отдавать каким-то мошенникам». «Ну, ты не прав. Говорят, у них действительно подходящие девицы. По крайней мере, браслеты невесты их принимают». Вот недавно к Арвину на переговоры прилетал алый дракон. С ним была жена из попаданок. Ничего такая милая. Только странноватая, но оно и понятно. «А ты бы согласился так выбирать жену?» — усмехнулся я. «Я не настолько отчаялся, чтобы жениться на незнакомке, да еще и дикарке притом», — поморщился Кируш. «Но Арвин, он после каждой ссоры с Марион об этом вспоминает и пинает этих ведьм, чтобы скорее ему сбежавшую невесту нашли. Они там даже какой-то амулет поиска соорудили». Кируш неопределенно покрутил руками, вроде как обозначая что-то круглое, но тут же хохотнул. «Только он не работает. Точнее, работает, но только периодически. И знаешь, в чем прикол? Ведьмы клянутся, что попаданка была на бале-маскараде. Ну, бред же! Зачем ей приходить туда, откуда она сбежала?» «Чтобы что-то разузнать, куда-то проникнуть или что-то получить», — предположил я. «Но ничего ведь не случилось! А потом они периодически фиксируют ее в разных точках города, только амулет недостаточно точный. Или она передвигается быстро, найти ее не удается. А потом она применяет то ли амулет какой-то скрывающий, то ли магию, то ли еще что». «Попаданка, которая применяет амулеты. Как-то слабо в это верится», — с сомнением высказался я. «Демоны их знают. Может, врут, чтобы деньги из Арвина вытянуть. Но он не дает, говорит, что заплатит только когда попаданку ему обратно предоставят. А нет, так и нечего. Хотя я думаю, что лучше бы он ее отпустил и с концами. Ну зачем она ему? Зачем принуждать девицу замуж выходить, если она сбежала? Как с такой женой жить? Это же безумие какое-то!» «Надо бы контракт посмотреть. Если там прописаны сроки, то, может, его можно разорвать, раз девица сбежала и не хочет за Арвина замуж. Это же они ошиблись, когда такую в наш мир вытаскивали. Арвину прямо-таки мало его бывший Марион. Еще и эта попаданка с таким же дурным характером, вздохнул я. А я слышал, что в земле зеленых крыльев вообще запретили призыв попаданок, громким шепотом добавил Кируш. А ведь у них жена главы рода из них. Говорят, очень проблемная, поэтому и решили на территории всей их земли запретить. И даже в Совет Крыльев подали прошение расширить этот закон на все земли. Так у них же вроде двое детей. И вполне благополучная семья, с сомнением пробормотал я. Поэтому закон на Совете Крыльев особенно никто и не поддерживает. Многие драконы держат в голове возможность обратиться все-таки к ведьмам, если припрет. Разговор ушел совсем куда-то в сторону, а бодрость, которую я получил ненадолго, начала рассеиваться. Поэтому я решил намекнуть. «А ты на работу не опаздываешь?» «Ой, точно! Меня, наверное, в управе района уже потеряли. Ну, до вечера!» — махнул рукой Кируш и побежал прочь. Я же дошел до своего кабинета, написал записку помощнику, что сегодня не приду, передал ее через слугу и поднялся в свою башню. Только рухнув в кровать, неожиданно понял, что сна нет ни в одном глазу. Я чувствовал себя совершенно разбитым, но в то же время никак не мог заснуть. В голове крутились мысли, которые я гнал от себя прежде. Зачем Марион? Нет, ведьма Рина втерлась к нам в доверие. Зачем она притворялась обычной женщиной? Показывала свои волосы, хотя обычно ведьмы их скрывают. Вроде бы ведь говорят, что они так поступают, потому что с помощью волос легко наложить какое-нибудь заклинание. Вон и та попаданка потеряла всего один волос, а теперь ее по нему могут найти. Или не найдут, кто знает. Но зачем ведьме Рине все это нужно? Чего она добивалась? Зачем явилась на бал драконов? Зачем познакомилась с Кирушем? Она ведь его точно искала, торопилась к нему. Неужели ведьмы решили нарушить древний закон о перемирии? Когда-то они пытались ловить драконов и пить их энергию, использовали кровь и другие ингредиенты для создания своих зелий. Неужели эта ведьма Рина нашла какой-то способ влиять на драконов? Неужели все мои чувства — это всего лишь запрещенный законом приворот? Но те на драконов и их детей не действуют. Или она придумала новый рецепт? Тогда почему не вцепилась в Кируша всеми силами? Почему? Почему этой ночью она так сладко целовалась со мной под потухшим фонарем? Почему? С этими мыслями я не заметил, как провалился в тревожный сон. Марина. На третье свидание с Данисом я летела словно на крыльях. Разумная часть говорила мне, о чем ты думаешь? Он же не дракон, он не подходит, но... Мне было все равно. Я хотела хотя бы на несколько часов забыться, почувствовать себя не потенциальным инкубатором для дракончиков, и не ведьмой, которой в глаза боятся смотреть, чтобы не сглазила. Я хотела быть просто девушкой. Немножко влюбленной девушкой. Совсем чуть-чуть. Что скрывать? Конечно, истеричные мысли бились в голове. Хотелось высказать Данису все, что я думаю о его обмане, о подмене и прочем, но... Кируш же сказал, что я ему очень понравилась. Поэтому он это сделал. Да даже если и нет. Я видела, что в первое время нашего общения Данис был будто покрыт толстой скорлупой, не позволял никому приблизиться к себе. Он и со мной общался как-то, будто вынужден, будто не знает, как это делается, но зато потом... Потом он как бы пропустил меня под эту свою скорлупу, а там оказалось очень нежное нутро. И глаза его не могли врать в ту ночь под фонарем. Я видела его восхищение, его, быть может, даже... влюбленность. Совершенно запутавшись в своих чувствах, я тем не менее собралась. Красиво убрала волосы в свободный пучок, подвела глаза и накрасила блеском губы, стараясь сделать образ, похожий на юную Брижит Бордо или Мишель Мерсье из старого фильма про Анжелику. Вышло весьма отдаленно, и вряд ли местные поймут отсылку. Но я осталась довольна, радостно подмигнула своему отражению в зеркале и ринулась к двери. «Лети, лети, птичка!» — хмыкнул, похрустывая леденцами Граар. И в тот же миг влюбленное создание, включив форсаж, умчалось на свидание, Пробормотала я себе под нос цитату и замерла пораженная. «Это же из фильма «В бой идут одни старики». Так кузнечик говорил про парочку Ромео и Маша. И все у них там плохо закончилось». Я, нахмурившись, мотнула головой, отгоняя дурное предчувствие, но в голове все равно мелькнуло. «Ведь нам с Данисом тоже не суждено быть вместе. Не предназначены мы друг для друга, он не дракон, а я — драконья невеста». Тем не менее, когда я, наконец, добежала до фонтана, перед которым мы договорились встретиться, все дурные мысли выветрились у меня из головы, стоило только встретиться взглядом с Данисом и увидеть его грустную улыбку. «Все хорошо?» — спросила я, подхватывая его под руку. «Ты выглядишь грустным». «Устал. Много работы», — вздохнул он. «А ты выглядишь замечательно сегодня». «Только сегодня?» — хмыкнула я лукаво. «Нет, в смысле, ты всегда...» «Да я шучу!» — хихикнула я и чмокнула его в щеку. «Спасибо за комплимент. Куда мы сегодня пойдем?» «Может, перекусим?» — предложил он. Выбор Даниса пал на столике подле нашей кондитерской, что и неудивительно, ведь это место не без моей помощи стало очень популярным в городе. Да и заходили мы сюда не впервой. Но в этот раз мне показалось, что он смотрит на меня как-то испытующе, будто чего-то от меня ждет или хочет спросить, но не решается. Я любезно улыбнулась Кладине, когда она подошла, а она с усмешкой стрельнула взглядом в Даниса. «Да не претендую я на твоего Кируша, подруга! Расслабься!» — хотелось сказать ей. «Это место мне рекомендовал кузен», — тем временем заговорил Данис. «Он очень любит здесь обедать». «Да?» — рассеянно ответила я, разглядывая витрину с непривычного ракурса. «Завтра нужно будет слепить еще леденцовых рыбок, а то всех раскупили. Витрина смотрится бедненько». «Ты его здесь не встречала?» Неожиданный вопрос заставил меня оторваться от мысли о работе. «Что?» «Разве ты не говорила, что это твое любимое кафе? Разве ты не встречала здесь Кируша?» Мысли судорожно заметались в моей голове. «Я такое говорила?» «По-моему, нет. Мне нравится это место, но я раньше никогда здесь не сидела. Брала что-то только на вынос», — пробормотала я. Понятно». Этот вечер был ознаменован странными неприятными вопросами. Они были вроде бы и нормальными, но меня напрягали. Например, он принялся расспрашивать меня о родителях, а мне и сказать было нечего. А я ведь ляпнула в прошлый раз, что у меня нет работы, и я живу за счет семьи, так что теперь сказать, что сирота, я не могла. «Мой отец художник», — заявила первое, что пришло в голову. «Ну, воровать личность у Марион, так идти до конца». Я уже использовала ее имя, демонстрировала в качестве своего ее дом. Почему бы не сказать про родителей? Только с небольшими изменениями. Он не очень удачлив, рисует в основном пейзажи и натюрморты. И точно никогда не бывал в черном замке. Закончила я про себя. «Ты через отца и познакомилась с Марион?» «Что?» — слабо выдохнула я. «Ну, Марион, дочь придворного художника. Вы же знакомы? Вы вместе уехали в день бала». «Точно. Он же видел ее, нас. Черт, черт, черт!» «Ну да», — промямлила я. Посмотрев в глаза Данису, я вдруг вместо привычного тепла увидела в них блеск холодной стали. Но он тут же исчез. «Ты как-то побледнела. Хочешь воды?» «Да, спасибо», — кивнула я растерянно. Разговор от моих родителей ушел куда-то в сторону, и я смогла облегченно выдохнуть. «Ничего он не знает. Просто обычные вопросы к знакомой девушке, может, даже с далеко идущими планами, вроде как благословение на ухаживание просить». Я едва сдержалась, чтобы не хихикнуть от этой мысли, и расслабленно улыбнулась Данису. Пообедав, мы отправились гулять по городу. Данис купил мне в кондитерской леденцовую рыбку, последнюю с витрины, зелененькую с приятным кисловатым привкусом, и я с удовольствием грызла ее. Сама изготовляя леденцы, я практически не имела возможности есть их в последнее время. Как можно? Дома же голодный монстр с огромными несчастными глазищами. При мыслях о нем ни одна крошечка сахарная в рот не полезет. А тут свидание же, могу себе позволить. Правда, я отломила у рыбки хвостик и предложила его Данису. «Я же тебе купил», — немного смутился он. «А я хочу поделиться, чтобы обоим было вкусно гулять. улыбнулась я довольна. Он слизнул леденец с моих пальцев, поцеловав по дороге ладонь, а я почувствовала, что краснею. И чтобы не ляпнуть какую-нибудь глупость, сунула палочку с остатком сахарной рыбки себе в рот. В этот день мы пошли в городской парк. Там были очень красивые клумбы с цветами, кусты, фигурно подстриженные в форме разных животных, и древние скульптуры, оставшиеся еще от местного золотого века, когда этот мир принадлежал только драконам, а людей в нем не было. «А откуда взялись люди?» — спросила я, разглядывая очень красивую скульптуру, чем-то похожую на греческие. Полуобнаженный мускулистый юноша, только с крыльями летучей мыши, тянулся куда-то вверх, будто собирался взлететь. «Кто знает, во Вселенной миллионы заселенных миров», — пожал плечами Данис. «Они сказали, что в их мире люди раскололись, и часть из них запретила другой пользоваться магией, грозя смертью всем одаренным. Тогда маги собрались все вместе и придумали ритуал, который открыл врата между мирами. Беженцы попросили разрешения поселиться на землях драконов и получили его. А позже оказалось, что магически одаренные женщины, рожденные среди людей, но не открывшие свой дар, способны выносить потомство дракона. Женщин среди драконов и прежде рождалось куда меньше, чем мужчин. Еще меньше обретали крылья, поэтому драконы были рады открывшейся возможности. Мы прошли по аллее дальше, и среди прекрасных изящных скульптур я увидела нечто, что заставило меня замереть от ужаса. В той же поразительной манере, так что в камне видны все складочки на ткани, все морщинки вплоть до линий на руках, была сделана следующая скульптура, но она вызывала только страх. На высоком столе лежал на животе скованный по рукам и ногам крылатый юноша. Было видно, как напряжены его мышцы, а лицо искажено от боли, будто он пытается, но не может вырваться. Над ним возвышалась женщина с некрасивым лицом и длинным клювообразным носом, похожая на бабу-ягу. Одной рукой она поднимала вырванное у юноши из спины крыло. В камне были переданы даже кровавые потеки от него, а в другой руке сжимала огромный кривой тесак. Ахнув удивленно, я попятилась. Данис, стоявший позади, обхватил меня за плечи. Это ведьма Мерида, начавшая войну с драконами. Она изобрела способ, как из их крови, чешуи и других частей тела добывать магическую энергию и применять ее. Мерида стала королевой ведьм. Многие последовали ее примеру и тайно похищали молодых драконов. Когда же все раскрылось, весь ее род был уничтожен под корень. Все, кто участвовал в заговоре, кто знал, но не донес, кто пользовался их услугами, все были убиты. Их прах был развеян по земле, чтобы нигде не было их могил. Их дома были сожжены драконьим пламенем вместе со всеми вещами, чтобы не осталось ни следа их творений, ни клочка записей, чтобы никто никогда не мог их воспроизвести. «Это ужасно!» — выдохнула я. «Ты полагаешь, наказание было слишком жестоким?» — хмыкнул Данис. Я удивленно оглянулась на него. «Считаю, что эксперименты над живым человеком, в смысле над драконом, это отвратительно! Как можно было такое делать?» — махнула я рукой в сторону статуи. «Уму непостижимо! Кошмар!» Данис, кажется, немного расслабился, даже улыбнулся, но потом опять нахмурился. Заглянул мне в глаза и вдруг спросил. «А ты?» «Что?» — растерялась я. «Что ты собиралась делать, ведьма Рина? Зачем искала встречи с драконами? Зачем притворяешься обычной женщиной? Что? С чего ты? Откуда?» Только и смогла пробормотать я, пятясь от него. «Откуда я узнал? Это главное, что тебя интересует? Не боишься, что я испортил твои планы?» Данис схватил меня за плечи и сжал, не позволяя сбежать. «Отпусти, мне больно!» — попыталась я вывернуться из его рук. «Что ты хотела сделать, Рина? Признавайся немедленно, пока я не вызвал следователей из Совета Крыльев. Тебя уничтожат за одно лишь подозрение, что ты пыталась пойти по стопам Мериды». Я с ужасом покосилась на ужасную статую. «Что? Нет, я ничего не делала!» «Я должен тебе поверить просто так? Той, что меня обманывала!» Он говорил с яростью. В голове у меня вертелась мысль, Он не сдал меня. Даже такой правильный парень, как Данис, не сдал меня сразу, как возникло подозрение. Дал возможность оправдаться. Быть может, из-за своих чувств? Данис, пожалуйста, поверь мне. Я не замышляю ничего плохого. И ничего не знаю ни о какой Меридии вообще. Ты ведь тоже обманывал меня. «О чем ты?» — нахмурился он. Я вывернулась из его рук. «Не ты познакомился со мной на балу. Я тебя помнила. Ты явился вместо Кируша на свидание. Я же за это ни в чем тебя не обвинила». «Я сразу понял, что с тобой что-то не так. Ты слишком подозрительна. И чутье меня не подвело», — сощурившись, бросил он. Эта мысль неожиданно больно отозвалась во мне. «Как там говорил Кируш? Данис воспылал ко мне чувствами еще на балу? Ага, конечно. Он разведывал информацию о подозрительной девице и нашел ее. Все это было ложью. С самого начала», — тихо пробормотала я, и, моргнув, почувствовала, что из глаза на щеку упала слеза. Я поспешила закрыть лицо руками, чтобы не показывать свою слабость. Сейчас вообще еще и весь макияж размажется, совсем красавицей стану. «Хватит твоих игр!» — прорычал он в ответ. «Ты слишком долго манипулировала моими чувствами, нарочно приворожила меня. Ты вызвала мою любовь? Какие зелья использовала, что задумала, какова твоя цель?» Он все же влюбился в меня, но моя ложь все разрушила. Теперь он ни за что мне не поверит. «Ничего я не делала и никаких зелий не применяла, клянусь!» — прохрипела я. «Так я и поверил!» Я растерянно замерла, не зная, что говорить, как признаваться, с чего начать, как убедить. Единственное, что я придумала, это расстегнуть рукав и оголить браслет невесты. Я ничего не задумала, никаких зелий не применяла. Я вообще не умею колдовать, потому что я не ведьма. «Что за бред?» — выдохнул он, но я видела, что это скорее удивление и шок, чем действительно отказ поверить. Его пальцы быстро пробежались по изящному плетению серебряного браслета. «Это невозможно! Ведьма не может носить браслет невесты дракона, он ее просто не примет!» Даниш что-то сделал с браслетом, и на моей ладони уже ожидаемо появилось золотистое свечение. «Что ты сделала с браслетом? Как все это подстроило? Это новая магия ведьм?» «Пожалуйста, послушай! Я же пытаюсь все объяснить!» — взмолилась я. Он наконец-то замолчал, но смотрел хмуро. А у меня все слова вылетели из головы. Как объяснить? Что сказать? Кем представиться, учитывая их отношение к попаданкам? А поймает на лжи, будет еще хуже. И тут за спиной Даниса я увидела трех людей в черном, уверенно идущих по дорожке в нашем направлении. На фоне зелени их было прекрасно видно, хоть и были они еще далеко, но выделялись словно черные вороны. Женщина в центре внимательно смотрела на какой-то предмет в своих руках, будто это был компас, указывающий направление, а парень и девушка, которые ее сопровождали, о чем-то безмятежно болтали. Я разом поняла, что это за мной, и дикий ужас сжал мои внутренности. Я рванула в сторону, прямо в кусты, но уже через несколько шагов Данис схватил меня за руку. «Куда? Думаешь, я позволю тебе заморочить меня и сбежать?» Вместо того, чтобы вырваться, я рванула к нему, схватила за лацкана сюртука и с мольбой посмотрела в его глаза. «Спрячь меня! Умоляю!» «Что?» — растерялся он. «Спрячь! А не то они меня найдут!» — махнула я рукой в сторону приближающейся троицы. Было уже слишком поздно бежать, я это чувствовала. Последний куст отделял закуток со статуей от дорожки. Вот сейчас они завернуты и... Выругавшись, Данис вдруг махнул перед собой рукой и замер, задвинув меня себе за спину. Я зажмурилась, повторяя про себя: «Меня тут нет! Меня тут нет!» «Тупик!» — взглянув на статую равнодушным взглядом, заявила девушка слева. Я удивленно распахнула глаза и выглянула из-за плеча Даниса. Мы стояли на месте, всего на шаг сошли с покрытой гравием дорожки, но, кажется, никто из ведьм нас не видел. «Амулет слишком неточный. Нужно было делать по другой схеме», — назидательно пробормотал колдун. «Волос слишком короткий, и ты это знаешь», — зашипела на него ведьма, которая держала амулет. Потом, раздраженно вздохнув, сунула его в сумку и подошла к статуе, поклонилась уважительно. «Королева Мерида?» «Неудачница, а не королева!» — фыркнула вторая ведьма. «Она чуть не погубила всех нас!» «Она открыла новые возможности магии, была изобретателем и первоиспытателем. Она была самовлюбленной дурой, которая ради власти готова была положить на алтарь не только драконов, но и других ведьм. Без нее драконы просто поглотили бы нас без остатка. Она помогла нам сохранить нашу самобытность. Без ее исследований нас бы давно не осталось». Вторая девица пренебрежительно фыркнула. «Ну да, конечно». «А тебя, наверное, это устроило бы?» — зашипела на нее первая. «Лишиться возможности самой пользоваться своей магией и выйти замуж за дракона, чтобы быть его безвольной куклой, инкубатором для вынашивания новых зверей!» «Девочки, нас вообще-то работа ждет, а вы тут разборки устраиваете из-за трактовок древней истории!» Наконец встрял колдун. «Идемте! Куда показывает амулет? Или она опять спрятала волосы?» Повертевшись на месте, ведьма вдруг ткнула пальцем прямо в нашу с Данисом сторону. Я затаила дыхание, боясь, что они решат пойти прямо по газону и уткнуться в нас. «Вон та дорожка ведет в нужном направлении», — указала вторая ведьма. «Лучше бы амулет показывал. Не направление, а точное местоположение. Я задолбался уже бегать по всему городу», — пробормотал колдун. Тем не менее, троица, ворча друг на друга, зашагала в нужном направлении. Я же панически рылась в своей сумке в поисках чего-нибудь подходящего. Кажется, ведьмы против воли дали мне подсказку. Они сказали, что ищут по волосам. Ох, не напрасно получается, ведьмы скрывают свои волосы, а с практической пользой, чтобы с ними никто ничего не натворил. Не найдя ничего подходящего в сумочке, я просто сбросила с плеч жакет и намотала его на голову на манер тюрбана, использовав рукава в качестве завязок. Тщательно подоткнула все прятки, чтобы ни волоска не осталось на виду. Надеюсь, у них там амулет сломается от этого. «Ты не хочешь объясниться?» — холодно спросил Данис. Но, похоже, настроение его уже немного изменилось и стало менее агрессивным. «Не здесь. Идем ко мне домой», — предложила я. «В дом Марион, который ты обманом называла своим? Или действительно к тебе?» — переспросил он язвительно, а я досадливо закатила глаза.